Важнее даже самого наказания, следующее за ним четверть часа, в которой совершается переход к прощению. Когда волнение уляжется, почва окажется подготовленной для принятия семени. Теперь наступает время для мягкого внушения и исцеления, которое оно несет с собой. Это подобно тому, как мед смягчает впечатление от укуса пчелы, а масло – боль от раны. В этот час мы можем многое сказать, если голос наш будет предельно ласков, и ребенок будет видеть, что мы разделяем его боль. Но продление ненужного теперь гнева вредно. Особенно легко поддаются этому искушению матери. Это проявление гнева, это нарочитое продолжение наказания, когда всячески воздерживаются от проявлений любви, может иметь одно из трех последствий. Либо ребенок не поймет смысла наказания, упустит его эффект, либо он привыкнет обходиться без проявлений любви, либо продолжение наказания за грех, который для него уже отошел в прошлое, озлобит его. Не желая отказаться от суровости, мы теряем возможность прекрасного и трогательного перехода к прощению, которое не будет уже иметь той силы, если замедлит с приходом. Это различие между прощением и наказанием нам необходимо понять потому, что оно касается основного аспекта дисциплины. Телесное наказание направлено на контролирование внешнего поведения. Оно не изменяет само по себе внутреннего состояния ребенка, а лишь создает более благоприятную атмосферу для развития этого внутреннего состояния, внутренней жизни. Прощение, с другой стороны, имеет к внутренней жизни непосредственное отношение. И здесь речь вот в чем. Только Бог в состоянии как-то изменить ее. Я высек ребенка, и это заставит его действовать иначе, чем прежде. Но лишь Святой Дух может внести изменения в состояние его сердца. Если родители поймут эту основную цель и рамки дисциплинарного процесса, то избегнут очень многих проблем. Ибо осознав, что дисциплина несет ограниченную функцию, а именно контролирование внешнего поведения, они не станут вводить в нее суровую резкую ноту, пытаясь силой изменить внутреннее состояние сына или дочери. Отец может сказать ребенку, чтобы тот спокойно сидел за столом и ел. Он не может ему приказать наслаждаться едой. Он может велеть ему тихо сидеть рядом с ним в церкви, но он не может потребовать, чтобы происходящее в церкви нравилось ему. Он вправе требовать от ребенка уважительного поведения, но о том, чтобы он в душе любил и уважал то, ради чего люди приходят в церковь, отец может только молиться. Важно довести это различие и до сознания ребенка. Ему надо знать, что на священные границы его внутренней жизни никто не посягает. Конечно, мы можем дать ему понять, как мы чувствуем или веруем сами, но ни в коем случае мы не можем давить на него, чтобы заставить его верить точно так же. Да это просто невозможно. Существует поговорка: «Человек, убежденный против воли, держится прежнего мнения». Но когда ребенок осознает, что родители не собираются силой внушать ему собственное отношение и веру, тогда он останется один на один с Богом. Обычно дети лишь потому восстают против родительских правил веры и жизни, что им никогда не позволяли выразить собственные ощущения и мнения на этот счет, либо ни разу не удосужились выслушать их всерьез и доброжелательно. Если ребенок серьезно придерживается какой-то точки зрения и уважительно ведет себя, ему надо предоставить свободу самовыражения. Неповиновение из простого чувства противоречия – вот что следует запрещать, как и любую форму мятежных проявлений. А искреннее сомнение или несогласие с чем-то надо серьезно выслушать. Это не значит, что ребенку следует разрешать доминировать в семейных спорах или определять характер атмосферы, царящей в семье. Как не значит и того, что на пути дальнейшего выражения им его идей, даже если они полностью противоречат нормам и установкам, принятым в доме, не следует ставить преград. Речь идет о том, что он имеет право держаться своих идей или представлений, зная, что родители не станут пытаться насильно изменять его внутреннее состояние, его верование. Вот как выражает эту мысль клинический психолог Гарли Гольдсмит. «Вам следует ожидать послушания от своих детей, но вам нельзя заставлять их соглашаться с вами». Конечно, родители многое могут сделать, чтобы повлиять на склад мыслей и верований своих детей. Но влияние это скорее опосредованное, и зависит оно от молитвы, от силы личного примера и, в конечном счете, от работы Святого Духа. «Я надеюсь и молюсь, я верю, что мои дети вырастут верующими христианами, но никакими дисциплинарными мерами я не могу привить им эту веру против их воли. Я только могу в ежедневных молитвах приносить их к трону Его милости. Я могу лишь делиться с ними моими знаниями об этой вере, уча их, а также в процессе совместных семейных молитв и дискуссий. Но в конечном счете каждый должен вынести свое личное решение относительно того, станет ли он или нет истинным последователем Христа». Чарльз Свиндл – пастор Большой Церкви в Калифорнии, в которой более 3000 членов. Библейское обучение членов, советы и наставления в семейных вопросах, а также составление еженедельной радиопередачи, затрагивающей семейные вопросы и проблемы – это служение, ответственность за которое несет пастор Свиндл. У него и его жены Синтии 4 детей. Приводим выдержки из беседы с Чарльзом Свиндл. На каком основании вы дисциплинируете своих детей? Каждый раз, когда мы прибегаем к дисциплинированию, оно всегда основано на данном прежде указании. Как отец, посоветовавшись со своей женой Синтией, я прилагаю все усилия, чтобы установить образец поведения, принятый в нашем доме. Некоторые вещи позволительны, другие нет. Когда мы в гостях у кого-либо, требования остаются такими же. И наши дети это понимают. Что происходит, если ваши дети нарушают эти требования? При сознательном непослушании и нарушении установленных в доме требований происходит дисциплинарное наказание. Оно всегда проводится с глазу на глаз. Вы никогда не увидите, как мы наказываем своих детей. Мы прилагаем все усилия, чтобы не делать этого даже в присутствии других наших детей. Они сильно переживают, если увидят, как кого-то наказывают, поэтому мы делаем это наедине с провинившимся ребенком. А что вы им говорите в это время? Мы обычно не обсуждаем того, почему они не послушались. Это приводит к бесконечным словесным отступлениям, граничащим с ложью и попытками к оправданию. Мы больше говорим о том, что было сделано. Мы быстро и, если это возможно, спокойно, объясняем поступок непослушания. Мы подробно разбираем, в чем они провинились, а потом наказываем их розгой. И делаем мы это сильно. Во время наказания мы не запрещаем ребенку плакать, но не позволяем ему выходить из себя и кричать от ярости. Он знает это. Когда ребенок плачет, он смывает свою вину и очищает свою совесть. Но когда ребенок кричит от ярости, он выражает злобу. Мы этого не позволяем. Как-то нам пришлось 4 раза наказать одного из наших детей. Первый раз за непослушание, а следующие 3 раза за ярость, пока он не научился плакать тихо. Вы скажете, это несправедливо? Нет, это по-библейски. Также это очень эффективно. Это помогает разбить упрямое, напористое своеволие. Как реагировал ребенок после этих 4 взбучек? Мы не останавливаемся, пока не проявляется дух покорности. Затем мы немедленно стараемся выразить любовь и нежность со своей стороны. Мы не поступаем по принципу «дать пощечину и хлопнуть дверью». После наказания мы остаемся с ребенком и уверяем его в своей любви. Мы напоминаем о нашем желании, чтобы он больше этого не делал. Когда наказание окончено, мы о нем больше не упоминаем и никогда не вспоминаем о случившемся при других. Оно окончено и забыто. Пастор Свиндл, слушая все это, создается впечатление, что наказание отнимает немало времени. Как быть, если родители слишком заняты и думают, что такого рода дисциплинирование не особенно практично? Непрактично? Все зависит от того, что вы считаете самым важным в жизни. Если вы приняли твердое решение, чтобы ребенок, которого вы воспитываете, уважал авторитет, имел дух покорности и был уверенным в любви своих родителей, тогда вы будете готовы любой ценой достичь этой цели. Откровенно говоря, для нас с женой вряд ли есть что-то важнее этого. Если мы, родители, сотрудничаем с Богом, чтобы из наших детей вырастить учеников Христа, то мы никак не можем отказаться от применения последовательного, справедливого и разумного дисциплинирования. Мы хотим коснуться одного заблуждения. Если я хочу управлять поведением моих детей, значит, я на самом деле не люблю их. Достаточно любви. Дайте своим малышам любовь, и им не понадобится ни ограничение, ни дисциплина. Об этом пишут даже некоторые христианские специалисты. Когда люди говорят «для детей достаточно любви», то может показаться, что они более заботливы, нежели человек, который говорит: «я люблю своих детей, но также я хочу, чтобы они слушались меня и делали то, что правильно». Некоторые действительно верят, что любить детей означает отдать им свои чувства и привилегии и ожидать малого в том, что касается должного поведения. На самом ли деле это высшая нравственная основа для родителей, нежная любовь и больше ничего? Петти прочитала в книге, что наказание и сильная дисциплина противопоставлены любви. Она стала всем говорить: «я не собираюсь использовать ничего, кроме любви, для воспитания своего ребенка. Я не буду применять дисциплину или наказание любого рода. Лучше любовь. Это истинный духовный и просвещенный способ». Есть ли противоречие между любовью и дисциплиной, любовью и наказанием? Совсем нет. Действительно, любовь может быть нежной, ласковой, успокаивающей. Но также она может быть жесткой, твердой и решительной, даже наказывающей, если необходимо. Любовь может причинить боль возлюбленному, если это надо для его же блага. Вспомните, как временами Бог совершенно верно карает нас, потому что Он любит своих детей. Или подумайте о болезненных швах, которыми врач закрывает открытую рану. Необходимо видеть важное отличие мягкотелости от любви. Для большей убедительности давайте повнимательнее посмотрим на семью. Божий распорядок для семьи человека никогда не отменялся. Согласно ему, каждое человеческое существо появляется на свет беспомощным младенцем, живущим с отцом и матерью. Идея состоит в том, что семья должна состоять из зрелых, любящих людей, которые будут заботиться о ребенке, любить и учить его правильному способу жизни. В нормальной человеческой семье отношения между родителями и детьми определяются любовью, добротой, обеспечением и заботой со стороны родителей, а со стороны детей – почитанием, послушанием и любовью к своим родителям. Это так называемое «ядро семьи» в течение долгого времени показало себя наиболее удовлетворительным механизмом для передачи духовных и нравственных истин, ценностей и правильного поведения детям. Это произойдет, если родители будут настаивать на нормах поведения и развитии соответствующих привычек. Вот какую истину о любви и дисциплине скажите себе. Любовь не всегда уступки и застенчивость. Если я на самом деле люблю своих детей, то у меня хватит храбрости сделать ограничения и ожидать правильного поведения, даже когда это не нравится детям. Здравый смысл христиан всегда находился в согласии с Писанием. Родители должны быть представителями Бога перед своими детьми, назначенными им самим для руководства, поддержки и заботы о своих отпрысках вместо Него. Мы предназначены для того, чтобы любить, обеспечивать и учить и формировать отношения в поведении своих детей. Но главная предпосылка на самом деле исходит из Божьего Слова. Все, чему учит Ветхий Завет касательно родительства, это мощная составляющая, которая в действительности укрепляет дисциплинирующих родителей твердым достоинством и уважением. Посмотрите внимательно на это детальное указание Бога, призывающее нас, родителей, как учить своих отпрысков. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицем Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам». Второзаконие, 6 и 7 главы. Таким образом, в нашем сердце должна осесть следующая истина. Бог дал мне ответственность, обязанность и власть, чтобы дисциплинировать и воспитывать своих детей. Он знает, что мое желание хорошего поведения не причинит им вреда. Напротив, воспитание в послушании и уважении к старшим создает детей, которые достигнут большего в своих возможностях и переживут все напасти. И еще одно заблуждение. Разве идея о том, что дети должны слушаться своих родителей, а родители должны воспитывать и дисциплинировать своих отпрысков, не идея Ветхого Завета? Разве не устарела она для христиан, живущих при Новом Завете прощения? Не должен ли я позабыть ее и руководствоваться мыслями психологов? Говорил ли кто-нибудь вам о том, что учения Ветхого Завета о воспитании детей так устарели, что не имеют значения? Предположения, подобные этому, разрушительны для нравственной и духовной жизни и в действительности могут частично соотноситься с текущей эпидемией беззакония в западном мире. Да, верно, что христиане живут под Новым Заветом прощения, а не под законом, под благодатью, а не под законом. Но не учит ли Новый Завет родителей христиан тому, что своих детей следует воспитывать в послушании и нравственности? Более определенно, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Это написано уже в Новом Завете, в послании к Ефесянам, 6, 2, 4 главы. Таким образом, молодые родители могут быть уверены, что Бог назначил их, а не специалистов, не докторов, не правительства, не учителей для подготовки к жизни в обществе и обучения своих детей. Истина заключается в следующем. Новый Завет учит тем же истинам о семье, что и Ветхий Завет. Нигде он не отменяет Божьих заповедей касательно отношений между родителями и детьми. Еще одно заблуждение. Если я наказываю своих детей, то я оскорбляю их. Я слышал, что любой вид наказания оскорбителен, и что для обучения детей мы должны использовать только положительные методы. Между наказанием и оскорблением существует огромная разница, не всегда подмеченная специалистами. Есть отличие между причинением страданий, когда вы пытаетесь научить своего ребенка, и причинением боли ему, когда вы просто изливаете свою ярость или сводите счеты. Конечно, наказывать ребенка только для удовлетворения собственного желания мести неправильно. Работники клиник видят тот вред, который наносится детям постоянными наказаниями, совершенными для удовлетворения мести. А Бог сказал, что это Его, а не наше дело мстить кому-либо. Мы никогда не должны использовать наказание, физическое или иное, просто чтобы излить злость. Мы выступаем за наказание, когда это необходимо. И наказание трёпка – это не то же, что оскорбление. Однако, как мы покажем позже, наказание надо использовать умеренно. Как уже было сказано, другие методы обучения тоже будут работать, и позитивные способы часто лучше действуют, нежели причинение боли или страданий. Истина всего этого заключается в следующем. Соответствующее наказание не оскорбляет. Я никогда не должен использовать его лишь чтобы излить ярость и свести счеты, а делать это всегда только опираясь на самоконтроль. Тогда это будет полезно для моего ребенка. И еще одно заблуждение. Нет плохих детей, есть плохие родители. Если я буду наказывать, мои дети подумают, что я плохой человек. Если бы по природе человек был хорош, то большой потребности в контроле и формировании поведения ребенка не было бы. Разве многие интеллектуалы сегодня не считают, что все проблемы происходят из-за ошибок общества и общественного порядка, и что отдельные личности, особенно дети, изначально невинны и добродетельны? Мы согласны, что в обучении надо делать акцент на поведении ребенка, а не на его личности, и что лучше говорить о поступках ребенка, как о плохих, нежели приклеивать ему ярлык. Однако и Писание, и практика ясно доказывают, что дети не безгрешны и не безупречны. Люди, настаивающие на том, что дети невинны и не способны ко лжи и другим формам плохого поведения, потерпели неудачу, глядя на факты. В действительности дети время от времени будут упрашивать и выманивать что-то лестью, пытаясь заманить вас в исполнение их желаний, поставить вас в безвыходное положение. Иногда они будут действовать так, чтобы поступить по-своему, пренебрегая правами других, и делать все возможное для того, чтобы подчинить мир своей воле. Им необходимо исправление. Родитель, не дисциплинирующий своего ребенка, недостаточно любит его. Часто, когда мы отказываемся воспитывать, мы только оберегаем свой эмоциональный и личный покой, а это с трудом можно назвать любовью. Это эгоцентричность. Вот истина. Я не стану вешать своим детям отрицательных ярлыков, но я знаю, что они способны к плохому поведению и что иногда они грешат и нуждаются в исправлении. Безусловная любовь. Что это такое? Что-то заставляет родителей чувствовать скорее беспомощность, чем быть ответственным за ребенка, не контролирующего себя. Для некоторых родителей эта проблема стоит так остро, что их ребенок стал устрашителем, действительным ужасом для окружающих его людей. «Нам нужна помощь. Ребенок сводит нас с ума», — говорят родители, приходя к детскому психологу. Они не теряли времени, рассказывая, как их 7-летний ребенок только за последнюю неделю стянул скатерть со стола прямо перед ужином, разбив тарелки и разбрызгав жир по всей комнате. Затем он выбросил кота из своей спальни на 2-м этаже, поджег семейный автомобиль, играя с зажигалкой, и до крови разбил нос мальчишки из соседней квартиры. Когда мать на грани скандала послала сына в комнату, он впал в ярость и начал все рушить. «Что мы можем поделать?» — спрашивали эти деморализованные родители. Понятно, что они почти отчаялись. Их сын был неуправляем. «Надо ли его направить в какое-либо заведение?» — спрашивали они. «Могли ли они надеяться на то, чтобы воспитать его здоровым человеком?» «Может быть, корни вашей борьбы сил в других трудностях? Может, вы вовсе не упали духом, а просто ищете какие-нибудь способы действия, которые помогут вам? Действительно ли мы, взрослые, так беспомощны в руках наших детей, как иногда нам кажется?» Ответ – нет. Большинство родителей доходит до определенного момента, когда они чувствуют, что терпят поражение и что завязли в битве со своими детьми, которые никогда не хотели. Благой вестью является то, что из вашей беспомощности и разочарования есть выход. Вы можете переформировать поведение своих детей и направить их на верный путь, не превращая свой дом в поле битвы. Вы можете начать развивать данную вам Богом силу и власть, и вы сами увидите результаты. Многие родители боятся оттолкнуть от себя своих детей и потерять их любовь. Все мы хотим, чтобы наши дети любили нас, и большинство родителей безнадежно хочет быть любимым своими детьми. Некоторые искренне боятся, что принесут вред, если будут твердо воспитывать. Они представляют детей маленькими статуэтками из хрупкого стекла, которое при дисциплинировании разобьется вдребезги. Многие восстают против собственного воспитания, которое влекло за собой грубую дисциплину, несправедливость, заброшенность и настоящее словесное и физическое оскорбление. Некоторые откровенно чувствуют себя виноватыми, если их ребенок несчастлив каждую минуту. Они верят, что сделать детство полностью счастливым – это их обязанность. Большинство просто никогда не учили, как формировать поведение своих детей, поэтому они не знают, как управлять своими детьми. В результате многие чувствуют себя неспособными обращаться со своими детьми. Они считают, что эти комки взрывающейся энергии и упрямства не поддаются воспитанию. Даже если бы оба родителя могли оказать друг другу помощь, то каждый из них запретил бы другому предпринимать различные действия, направленные на изменение поведения детей. Они никогда не замечали изумительной важности абсолютной силы, которую дал им Бог. Если вы чувствуете, что были неумелым родителем, потому что не знали настоящей повседневной власти, данной Богом, или не чувствовали себя вправе использовать ее, мы хотим вам сказать, у вас есть сила, и использовать ее совершенно необходимо. Это не просто власть, основанная на том, что вы больше, чем ваши дети. Это намного лучше, чем абсолютная физическая сила. Бог наделил вас такой силой.